бегают поблизости за границу в Польшу. Ибо всем русским крестьянам известны польские обычаи, что всякий имеет винную и соляную продажу, и что набора рекрутского не бывает, равно и сборов для платежа казенных податей. Прельщаемые этим, здешние крестьяне без всякого от владельцев своих отягощения беспрестанно туда бегают не только одиночками или семьями, но и целыми деревнями со своим имуществом и при побегах помещиков своих явно грабят и разоряют, другие тайно обкрадывают. Некоторые, собирая там разбойнические немалые партии, явно приходя оттуда в Россию, разбивают и грабят крестьянские помещичьи дома и возвращаются опять в свое убежище, где их польские владельцы охотно принимают, отбирая у них ту добычу. Жиды по нескольку русских беглецов имеют у себя в услужении. Вышедшие из Польши беглые помещичи-крестьяне по указу 1763 года и поселившиеся на пустых землях по польской границе оказались в подговоре как пограничных, так и живущих от границы верст за 200 крестьян, в проводе их со всеми семействами в Польшу, в пристанодержании воров и разбойников и в подводе злодейских партий для разорения здешних жителей. Другие бегают внутрь государства. Многие бегают в Чухонщину или Фляндию, что для беглецов и близко, и свободно, ибо ни застав, ни форпостов нет. Выдачи же оттуда беглых почти никогда не бывает. Сыскивать же их и ловить совсем невозможно, особливо незнатным или небогатым, ибо хотя кто знает и подлинно, где живет беглый его человек. Но если для сыска и поимки пошлет кого или поедет сам, то прежде потеряет без вести себя, нежели возвратит беглого. Во время рекрутских наборов, как скоро крестьяне о том узнают, то все годные в рекруты уходят в Польшу и шатаются там, пока набор кончится. По исчислению за польскую границу Смоленской губернии крестьян обоего пола более 50 000 находится в бегах. Кроме беглых, дворяне указывали и на других виновников воровства. Воровство происходит по большей части от множества безместных церковников, которые в духовном правлении числятся при отцах, но сами отцы, по крайней мере многие, церковной земли имеют очень мало, детей человека по два, по три и больше, а доходу на них никакого нет. К работе же, как известно, этот род ленив. Так не повелено ли будет безместных церковников определять в солдаты, а негодных в подушный оклад? Наконец, дворяне вооружались против цыган, которые, бродя по всему государству, обманывая народ разными способами, без всякого казне и обществу плода, поедают труд земледельцев.